И как сгорают молодые годы, как звездочки с зарею горят и тускнеют. Такая красивая и одинокая. Правда ли, что я красивая? А сама так и впилась в лицо Тимофея. Ну, если правда, спасибо. Может, потому и сокол не сыскался, а? Приискатели судят, Ольга Федоровна чересчур от фарта возгордилась. Неправда, Тима. Не от фарта, а ищу фарт в человеке. Да где его взять, чтоб душа огнем загорелась? Тимофей не знал, что и сказать, до того внезапной была атака приискательницы. Хочу спросить, какая она была, Дарья Елизаровна, в ту ночь, когда ее схватил Потылицын с братьями и с атаманом? Будешь в Минусинске, спроси у Ады Лебедевой. Она в каком-то психиатрическом институте училась в Петербурге. Живет она со своим мужем Вейнбаумом у Юсковых, там, где бабка Ефимия. «Обязательно встречусь», — сказал Тимофей. До Филимона дошел слушок, что на побывку приехал Тимоха-сицилист и остановился у Зыряна, весь в Георгиях и в офицерских погонах. Филя подумал, может, не явится брательник в дом, откуда изгнал его отец с таким позором. До вечера Филя тревожно поглядывал в окна, не идет ли Тимоха. Потом успокоился. Оно, как ни прикидывая, одна видимость родства. А как по-божье, чужие навек. Он у сатаны в приклете, а у меня прислон к Богу. И помолился, не забыв спровадить Миланию с грудным Димкой родить под тополь, епитимья-то на год наложена. «Зимой родить не будешь», — смилостивился Филимон Прокопич, царапая спину о косяк двери в горницу. «До весны разминку дам». С весны, как должно, до покрова дня. Перед иконами и пятимью наложил-то, не отверзнешь. Потускневшая рабица Миланьи не перечила. Надела валенки, жакетку, поверх жакетки собачью доху, укутала в стеганое одеяло младенца и, перекрестясь на иконы, ушла под тополь коротать трудную ночь. Филимон завалился в постель и успел всхрапнуть, как вдруг раздался стук в избе. Кто-то вошел, зажег лампу и схватил сонного Филю за плечо. «Господи помилуй, кто тут?» — наложил на себя крест Филимон Прокопич, продирая глаза. Возле кровати человек в шинели, весь в ремнях, при погонах и револьвер у пояса. Страхи господни. «Но спишь ты!» «Иисусе милостивый, Тимоха, кажись!» «Но вставай!» — подтолкнул Тимоха, и ноздри Филимона учуяли запах самогона, яко святотатство, и табаком воняет. Истый Тимоха хлопал глазами Филя, и в Смоленске лазарете тоже зрил, и в сумление вошел. «Бредишь ты, что ли? Дак спал! Топереча зрю, Тимоха, Иисусе!» «При офицерском звании, извиняйте, ваше благородие! О, Господи, куды штаны сунул?» Натягивая шаровары, Филя бормотал что-то про лазарет в Смоленске и как он нутром мучился, а Тимофей, не слушая брата, подошел к племяннице Мане, которая проснулась вместе с нянькой, поднес ей игрушки, но племянница заревела на всю горницу. «А ты Анютка, да? Анютка?» «И шо, Апроська?» «И Анютка, и Апроська!» — наклонился Тимофей к няньке. «Ты так и не подросла за 2 года». «Расту, может. Вот тебе на конфеты», — одарил ее Тимоха горстью серебра, и, оглянувшись на лохматого Филю, вышел из горницы. Некоторое время братья молча разглядывали друг друга. Тимофей спросил, где Миланья. «К своим пошла», — не моргнув глазом, соврал Филимон. «К своим?» «Туда». Филя поежился под липучим взглядом Тимофея. «Сатано!» «Что у вас произошло с отцом?» «Да волости срам вышел. Покель на позиции в Смоленске пребывал». «Какие позиции в Смоленске?» «Так при лазарете состоял, ваше благородие». «Спишь ты, что ли?» «Никак нет, ваше благородие». «Какое я тебе благородие?»